Глава 63. Вики. Пятница, 7:45 утра. Конрад Бетанкур выходит из здания на Мичиган-авеню, где у него квартира. На нем дорогое длинное пальто из шерсти, руки свободны, а сзади лифтер тащит за ним чемодан и что-то длинное, вроде клюшек для гольфа. Значит, все верно. Конрад живет в городской квартире, а не в доме в Грейс-Виллидж. Пока он усаживается в черный легковой автомобиль, лифтер грузит его вещи в багажник. Машина отъезжает, лифтер подходит к двери, но не успевает войти внутрь, как появляюсь я. «Извините меня, пожалуйста, это не мистера Бетанкура, я только что упустила». Лифтер, высокий седой мужчина с добрым лицом, улыбается. «Боюсь, что так, мисс. Только что выехал в аэропорт О'Хара». «Вот черт! Я из Трибьюн, мне надо задать ему пару вопросов. В аэропорт, говорите?» «Да, мэм. Вы можете оставить ему записку в фойе, на стойке портье». «Спасибо, не надо. У меня есть его мобильный номер. Я надеялась сделать снимок для статьи». «Мистера Бетанкура не будет до конца недели, мисс». «Конрад уехал на всю неделю?» «Значит, в понедельник, 31 октября, его не будет в городе». «Отлично».